И ему показалось, что до него доносились слова «Подумай об Энрике! Подумай о вашем ребенке!» Потом она внезапно скрылась. Глава 19. Дворец Санта-Мадре. Между тем Нарваец, герцог Валенсии, приобретал все больше и больше влияния не только на королеву-мать, но и на молодую королеву. Хотя этого черствого человека, никогда не испытавшего любви и вообще не способного к теплому чувству, имели право упрекнуть в жестокости, но всеми было признано, что он человек честный и при всем своем честолюбии неподкупный. Мария Христина уважала и ценила в нем энергию, с которую он в несколько недель сумел освободить ее от тягостной опеки герцога Эспартеро, и строгую дисциплину, и изумительный порядок, воцарившийся в войске благодаря его железной руке. Эта строгость была в высшей степени необходимым нововведением, потому что в отдельных частях войск беспрестанно вспыхивали всякого рода неудовольствия и маленькие мятежи, которые принимали опасный характер, потому что переодетые шпионы Дона Карлоса помогали недовольным деньгами и провиантом. История внесет в свои летописи, что этот генерал с холодным неподвижным лицом и с безжизненным взором сильной рукою боролся против мрачного влияния инквизиции, старавшейся опутать мадридский двор своими сетями, и одержал многие тяжело доставшиеся ему победы. В широкой, малооживленной улице Фобурго возвышалось мрачное, неприветливое здание, которое все старались избегать. Дворец инквизиции пользовался недоброй славой и наводил на всех ужас. Доминиканский монастырь и знаменитый дворец Санта-Мадре, весь залитый кровью при Филиппе и Фердинанде, находились рядом. В царствование упомянутых королей улица Фобурго совсем опустела, точно вымерла, потому что никто не хотел жить поблизости страшного дворца инквизиции. Хотя жертвы были всегда приводимы ночью, и ночью же были совершаемы все казни и пытки, но одна мысль, что вдруг донесутся до слуха жалобные стоны и крики умирающих, отравляла жизнь соседних обитателей. Поэтому все предпочитали селиться на других улицах, чтобы быть подальше от страшного дворца Санта-Мадре. Он был наполнен народом еще при отце Изабеллы, но в последние годы, под управлением Марии Христины, в нем царила темная, скрытая от взоров света деятельность. Последуем на улицу Фобурго, вслед за сгорбленным, плотно закутанным в рясу монахом, который поспешным шагом идет, скрываясь в тени домов. Полночь. Луна ярко освещает плоские крыши и одну половину широкой улицы, которую избегает монах. По-видимому, он совершил далекое путешествие. Его шляпа с широкими полями покрыта пылью. На ногах у него сандалии, тоже покрытые пылью, и он опирается на посох. Несмотря на усталость, он широко шагает и, наконец, достигает высокой, старой стены, которая тянется вдоль улицы Фобурго на расстоянии, по крайней мере, 500 шагов. Толстый низенький монах подошел к углублению стены, где пряталась дверь, и позвонил. Ожидая, чтоб к нему вышли, он обернулся, и яркий лунный свет упал на его безбородое, мясистое лицо. На вид ему было лет 25. Маленький широкий нос над добродушными толстыми губами придавал его лицу хотя вульгарный, но вселяющий доверие отпечаток.